Ахура Мазда задумался. Наделенный всеведущей мудростью, он знал то, чего не знал глупый и злой дух. В грядущей битве победа добра над злом не была предопределена изначально. Если бы сражение началось сейчас, то победителем мог выйти и Ахриман. Победа Ахура Мазды становилась предрешенной только в том случае, если бы мировой исторический цикл был ограничен во времени. В бесконечном времени благому Богу нужно было создать конечный временной промежуток — 9000 лет, в течение которых свершится вся мировая история. Ахура Мазда знал, что тогда первые 3000 лет пройдут целиком согласно его воле. Это будет эра творения. Пустота, разделяющая царство света и преисподнюю, наполнится воздухом. Там появятся светила, звезды, земля и земной мир. Затем наступит эра смешения добра и зла. Два начала столкнутся в сотворенном мире. Начнется сражение, и следующие 3000 лет пройдут согласно воле Ахура Мазды и воле Ахримана. Битва будет продолжаться до тех пор, пока не родится Заратуштра. С приходом пророка в мир наступит эра разделения, последние 3000 лет мировой истории. Благое воинство начнет одолевать злые силы, и в назначенный день зло будет повержено и уничтожено навсегда. «Что ж», — сказала Ахура Мазда Ахриману, — «у тебя был выбор, кому служить, добру или злу, и ты выбрал зло. Когда я сотворю мир, такой же выбор будет у каждого человека. Те, кто выберут добро, после смерти попадут в царство света». А тех, которые пойдут по пути зла, ждет царство тьмы. Ты хочешь сражаться? Так давай сражаться 9000 лет. Но знай, через 9000 лет и само зло, и все злодеи будут уничтожены и сгинут с лица земли вместе с тобой. «Ты думаешь, что люди помогут тебе одолеть зло?» — рассмеялся Ахриман. «Слабые, трусливые людишки? Да они все до единого тебя предадут. Одни примут мою сторону из страха, а другие будут служить мне за золото. Я принимаю вызов». Этот договор между благим Богом и духом зла — он и был актом творения конечного временного промежутка в бесконечном времени. Победа Ахура Мазды отныне стала предрешена. Но Ахриман так этого и не понял из-за своего скудоумия. Он думал, что Ахура Мазда вначале предлагал ему мир, боясь сразиться со злом, ибо зло сильней. И только его отказ вынудил Бога заключить договор о поединке. Он рвался в бой и был уверен, что сокрушит добро. Тогда Ахура Мазда явил злому духу откровение. Показал, каков будет конец истории спустя 9000 лет. Разрушитель увидел торжество добра, уничтожение зла и злых исчадий в огненном море и потоке расплавленного металла, очищение мира от зла, воскресение праведников и их вечную блаженную жизнь. Ахриман содрогнулся. И тогда Бог воспел Ахуна Варью, священную молитву, которую в далеком будущем суждено было принести в мир Заратуштре. «Как избранный владыка, так праведный глава благой податель мысли, дел в мире ради Мазды, что властью ради Господа пасти поставлен нищих. Выстоять перед священными словами молитвы, преисполненными красоты и истины, разрушитель не мог. Когда Ахура Мазда воспел первые 7 слов, Ахриман сжался всем телом от страха. Когда прозвучали следующие 7, он пал на колени. Когда же Ахуна Варья была воспета вся целиком, дух зла был охвачен смятением и низвергнулся обратно во тьму. И он оставался в смятении 3000 лет. Война была объявлена, но еще не началась. 3000 лет Ахура Мазда готовился к ней и творил мир. Все вершилось в согласии с его волей.